Текст 5. Большой горный хребет тянется с северо-востока на юго-запад. Он отделяет Великую Скифию от других стран. Недалеко к югу от него расположена страна турок. Там были у Одина большие владения. В те времена правители ромеев ходили походами по всему миру и покоряли себе все народы. И многие правители бежали тогда из своих владений. Так как Один был провидцем и ведуном, он знал, что его потомство будет населять северную окраину мира. Он посадил своих братьев Ве и Вили, старые Винга, правителями в Асгарде, а сам отправился в путь, и с ним все Дии и много другого народа. Он отправился сначала на запад, в Гардарики, а затем на юг, в страну саксов. У него было много сыновей. Он завладел землями по всей стране саксов и поставил там своих сыновей правителями. Затем он отправился на север, к морю, и поселился на одном острове. Это там, где теперь называется остров Одина на Фьоне. Затем он послал Гивьюн на север, через пролив, на поиски земель. Она пришла к Гюльви, и он наделил ее пашней. Она отправилась оттуда в страну йотунов, и зачала там от одного йотуна 4 сыновей. Затем она превратила их в быков, запрягла их в плуг и выпахала землю в море напротив острова Одина. Там теперь остров Селунд. С тех пор она жила там. На ней женился Скьёльд, сын Одина. Они жили в Хлейдре. А там, где прежде была земля, стало озеро. Оно называется Лег. Заливы в этом озере похожи на мысы Селунда. Браги Старый сказал так. Нарастила, Гюльви обморочив, бычьи вздулись жилы, Гивьюн край признатно датский. В 8 звезд воловьи лбы светили, быстро шли с добычей через пажить звери ражи. А Один, узнав, что на востоке у Гюльви есть хорошие земли, отправился туда, и они с Гюльви кончили дело миром, так как тот рассудил, что ему не совладать с асами. Один и асы много раз состязались с Гюльви в разных хитростях и морочениях, и асы всегда брали верх. Один поселился у озера Лег, там, где теперь называется Старые Сигтуны. Построил там большое капище и совершал в нем жертвоприношения по обычаю асов. Все земли, которыми он там завладел, он назвал Сигтунами. Он поселил там и жрецов. Ньорд жил в Ноатуне, Фрейр в Упсале, Хеймдаль в Химинбьорге, Тор в Трудванге, а Бальдр в Брейдаблике. Всем им Один дал хорошее жилище.